свободе над борьбы. Ту, что вел в ночи с собой, от мечтаний, если бы. Вижу цель, спешу домой. Рвутся цепи якорей, все чужие за кормой, в неизвестности морей. Все, кто верят, те со мной. Открываю, устремляясь взглядом с полохом зари. Безделье возвело, не подмога мне в пути. Пусть летят за борт на дно. Сожалений груз, как хлам, оставляю за кормой. Ветер бьет по парусам.